Глава 22. Последний день мира драконов. Но почему? Как это вообще возможно? Я до сих пор считал, что бог людей на нашей стороне. Хотя я даже тогда так думал. Господин бог людей... Почему? Тихо пробормотал я. В голове была каша. Настоящая мешанина эмоций. Может, господин бог-дракон был уже готов напасть на мир людей, и бог людей увидел в нем угрозу? Но... Оставалось одно но. Но он всегда был с нами. Давал советы. Помогал нам. Даже помог отомстить за госпожу Лунарию. Он же всегда пёкся о всех мирах. Да, это... Повернулся он в мою сторону с мерзкой, отвратительной ухмылкой. Я было подумал, что он собирается сказать что-то хорошее, что всегда говорят боги. Но он просто-навсего не мог сдержать смех. Настолько его радовала ситуация. Его план сработал так хорошо, что он просто не мог не смеяться над нами. Стал литься из него смех. Его смех заливался в уши и не хотел их покидать. Нет, вы все ребята молодцы, правда, только благодаря вам я достиг своей цели. Сказал бог людей нам, застывшим на месте. Тогда он впервые говорил со мной искренне. Потом-то я встречал многих, кого он обманул и довел до дна. Как оказалось, он обожает делиться подробностями своих планов в такие моменты, приговаривая «молодец» и хлопая по плечу. «Спасибо!» «За что?» Как идиот спросил я, хотя мог просто немного подумать и понял бы, о чем говорил господин бог-дракон. «Как за что? За ссоры богов и уничтожение миров?» Да, за всем стоял он. Это было его рук дело. Ухудшение отношений, убийство госпожи Лунарии и важных людей в других мирах. А может, даже случайные телепортации и монстры. Хотя нет, это скорее всего было спонтанным, но он точно этим воспользовался. Нет, нет, я-то просто пару семян посеял, а то бог-дракон оказался таким бдительным, но я совсем не ожидал, что все настолько гладко пройдет. Особенно с тобой, Силард. Вот ты вообще молодец! Ни на секунду в моих словах не засомневался! Прямо как я хотел! Силард широко распахнул глаза. Его тело начало бить дрожь. Абсурд! Ты же говорил, что хочешь помочь остановить господина бога дракона! Разразился смехом бог людей. Превосходно же сыграл, а? А я-то думал, что в лучшем случае он просто один придет, а тут... Он смеялся и смеялся. Настолько занимал его вид Силарда. Спасибо вам огромное! Если бы не вы, то я бы не смог его вот так добить! Он был самым проблемным из богов, а я его прикончил и... Ни царапины! Это ж какими придурками надо быть, чтобы так на собственного господина наброситься? Вот где ваши мозги? Я просто немного масла подлил, а вы вон как далеко зашли! И это ваша хваленая верность. Ужас просто. Я сейчас от смеха помру. Бедный бог-дракон с такими друзьями. Ему и враги не нужны. После этой речи я и правда заметил, что Силард в последнее время вел себя странно. Устраивать кровопролитие было на него не похоже. А это именно Силард предложил остановить господина бога дракона. Плюс ко всему, он в свое время убил короля демона, хотя господин бог дракон такого не приказывал. Он был лучшим из нас, и его обманули. Пляша под дудку бога людей, он помогал разжигать войну между мирами и приблизил кончину нашего господина. Господин бог дракон! Возопил он в осознании. Он отрезал ноги оставшейся рукой, выломал себе клыки и выколол ими себе глаза. А потом вонзил один из них себе в грудь и вырвал собственное сердце. «Простите меня!» Прокричал он, давя его в руках. Бум! Лопнуло его сердце. И в следующее мгновение его рука упала на землю. Так умер второй дракон-генерал. Все началось с кристалла. Теперь ушел и Силард. У него была серебряно-зеленая чешуя. Печальный взгляд. В боях с демонами он окропил себя славой и заработал титул святого императора дракона. И вот, ради искупления своих грехов, он своими руками положил конец собственной жизни в последнем своем порыве верности. Больше ему ничего не оставалось. Не смог выдержать своей безмерной тупости и покончил с собой? Как глупо! Глупо и жалко, верно же говорю? Все равно продолжал насмехаться над его верностью бог людей. От одних этих воспоминаний начинаю зубами скрипеть. Он смеялся над нашей верностью, но мы ничего не могли возразить. Мы и правда оказались глупыми, достойными лишь жалости дураками. Это нас обвели вокруг пальца его ложь о речи Силарда. Это мы привели господина бога дракона на грань гибели. Правда была тяжела. Слишком тяжела, чтобы мы могли сказать что-то в ответ. Не смейся. Поэтому его смех остановили. И не мы. Силард верно служил мне. Не смейся над ним. Так ты еще жив, что ли? Ну и крепкие же вы ящерицы. Ему ответил господин бог-дракон, который умудрялся цепляться за жизнь, даже когда из него уже вырвали богоцвет. Из чего ты решил, что ты мне указывать можешь? На себя посмотри! Силард все правильно рассудил. Я на его месте поступил бы так же. Это все моя вина. Смейся надо мной, а не над ним. Ась? А я-то что все это время делал, по-твоему? Господин бог-дракон пылал жаждой крови. Даже на грани смерти его аура продолжала подавлять. Его ярость разгорелась как никогда прежде. В результате на лбу бога людей пробился холодный пот. Бог людей. Нет, тварь в его облике. Ответь на мои вопросы. Ты вот сейчас вообще не в том положении. Кто ты? Зачем ты начал войну? Зачем тебе смерти богов? И зачем тебе смерть Лунарии? Он не спрашивал. Он требовал ответы. Да мы бы тут же вытянулись стрункой и вывалили все, что знаем. Это были настоящие приказы. Но бог людей молчал. Он не собирался подчиняться. Вместо этого он стал сильнее и сильнее сжимать богоцвет господина бога дракона. С на удивление простым звоном богоцвет разлетелся на кусочки. Выплюнул в следующее же мгновение реку крови господин бог-дракон. После каждой победы над богом он также забирал их богоцветы, так как в них была сила, позволяющая перемещаться между мирами. А те, они были источниками божественной мощи. Вы посмотрите, какие мы высокомерные! Кончай шутить! Ты проиграл! И проиграл мне! Заорал бог людей, пинком отправляя господина бога-дракона на землю. Зачем убивать Лунарию? Зачем устраивать войну? Да чтоб тебя прибить, идиотина! Ты же такой миролюбивый! А вон какой сильный! Такой осторожный! Такой идеальный! И вот, спасибо моему плану, эти времена прошли! Посмотри на себя! Продолжал орать и пинать он. У господина бога-дракона уже не осталось сил, но он все еще дышал. Даже больше. Его подавляющая аура только усилилась. Болтаешь и болтаешь, проклятие! Продолжал свой допрос он. Даже лежа на земле, господин бог-дракон не прекращал требовать ответы. Он пылал яростью от потери любимой, обмана, что повел его войной на других богов и даже натравил на него его собственных слуг. Он направил на бога людей весь свой праведный гнев. Ха! И незачем так смотреть! Ты уже сдох, а я теперь один-единственный бог во всех мирах! Сказал бог людей, сделав шаг назад и воспарил в пустоту. Он поднял руку, держа ее ладонью вверх, на которой из окружающей ее силы образовался необычайно мощный шар света. Мир драконов! Разрушься! У нас не было времени остановить его. Да и если бы было, то мы бы не смогли. Шар сорвался с его руки и полетел вверх, в поверхность мира драконов, будто поглощая его. Все разразилось взрывами, вспышками и ударными волнами, а когда шар угас, апокалипсис уже начался. Земля пошла трещинами и стала падать в темноту неба. Хоть все и было немного другим, но все же эта картина уже была мне знакома. Это была смерть мира. Ну пока-пока, бог-дракон! Можешь сгинуть! Тут! Медленно улетая, издевался бог людей. А я мог только смотреть. Будь у меня еще один шанс, я бы напал. Я бы не мог простить его неуважение к господину богу-дракону. Не мог простить оскорбление 5 драконам-генералам. Но от шока я ничего не мог сделать. Ни я, ни Хаос, ни Максвелл. Что только что произошло? Что мы натворили? Из нас лишь Силард полностью осознал ответы на эти вопросы. Мы поняли лишь то, что произошло нечто ужасное и непоправимое. Лаплас. Выдернул меня в реальность голос господина бога-дракона. Да, я здесь! Подошел я к нему на дрожащих ногах. Он все еще цеплялся за жизнь. Его богоцвет был разбит, а он сам был покрыт ранами от других богов. Но он все еще был жив. Хаос. Максвелл. Господин бог-дракон! Мы... Все в порядке. Мы не подчинились вам. Просим вас, простите нас. Нет, мы недостойны прощения, так что прикажите нам умереть. Бог людей оказался злым богом. Прикажите нам отправиться за ним в погоню и атаковать. Я прощаю вас. Это я ничего не объяснил. Все из-за этого. Господин бог-дракон просто простил нас, хоть мы и предали его. Но у меня для вас задание. Да! Нашему миру пришел конец. Времени мало. А чтобы придумать план для убийства бога людей, время мне необходимо. Положите положите свои жизни и выиграйте его мне. Выиграть ему время? Я не понимал, что это значит. Я много думал об этом, но так и не понял, как можно приостановить конец света. Но они приняли этот приказ без колебаний. Так точно! Хаос и Максвелл взлетели, нарезая круги над господином богом-драконом. Дора... Где Дора? Стал господин бог-дракон звать госпожу Дору. Но она... была в плохом состоянии. Она больше не могла двигаться сама. Лаплас. Есть! Больше он ничего не сказал. Я просто подошел к госпоже Доре, чтобы узреть ее последние мгновения. Госпожа Дора! Этот голос... Лаплас? Что произошло? Я больше ничего не вижу. Она умирала. Скорее всего, ее сознание уже еле теплилось. Но она смогла понять, что произошло что-то ужасное. И, угасая, хотела узнать, что именно. Госпожа Дора, бог людей, стал объяснять ей я. Я рассказал ей о плане бога людей, о его разжигании войны, о том, как Силрад взял на себя ответственность и покончил с собой, как мир драконов начал разрушаться. Все. Вот как. Тогда я могу расплатиться лишь своей жизнью. Да только я и так умираю. Сказала она мне, направив пустой взгляд в небо. Лаплас, у меня есть просьба. Я исполню любой ваш приказ. Не приказ, просьба. Я предатель, и обращаться со мной надо как с предателем. Иначе нельзя. Мой сын, Перугиус, я дала ему сбежать. Прошу. Сбежать? Куда? В будущее. Способ в центре исследования телепортации. Обязательно, господин бог-дракону. Я не понимал, о чем она говорит, но понимал, что надо делать. Но всему свое время. Так все же, господин бог-дракон был прав, а мы ошибались. Это превосходно. Предательство было ошибкой. Это чудесно. Это были ее последние слова. Она до последнего сомневалась, правильно ли останавливать господина бога-дракона силой. Так что в итоге от знания, что он все же был прав, ее душа наконец нашла покой. И затем она умерла. Она последовала за Силардом, став третьей. Ее верность была для нее важнее даже собственного сына. Даже заняв его место в ее мыслях, в ее последние мгновения, она оставалась верна до последнего вздоха. Узрев последние минуты госпожи Доры, я вернулся к господину богу-дракону и передал ему все ее слова. «Отнеси меня в центр исследования телепортации, Лаплас», — немного подумав, сказал он мне. «Как скажете». Я взял его в руки и взлетел. А в другой, естественно, я держал его сына. Через несколько минут полета, уворачиваясь от падающих кусков земли, мы прибыли в тайную лабораторию, в которую меня приводила госпожа Дора. «Господин бог-дракон! Какой ужас!» Там все еще оставались престарелые ученые. Они уже понимали, что смерть скоро придет за ним, так что рушащийся мир их не особо пугал. В отличие от вида раненого господина бога-дракона. Успокаивая себя, они провели нас в дальнюю комнату центра. В ней стоял алтарь и каменный монумент, закоулок мира. Алтарь был похож на тот, который использовали для перемещения между мирами, а на монументе была выгравирована сложная техника. На алтаре были разложены три богоцвета. «Лаплас, положи его сюда». Я тут же положил сына господина бога-дракона на алтарь, как он мне и сказал, и отошел. После этого господин бог-дракон стал рисовать магические круги. Они были слишком сложные, но я мог понять, что это именно та техника, которая была описана на монументе. Судя по всему, господин бог-дракон смог ее понять, просто немного посмотрев на нее. Наш мир будет разрушен. Это не остановить, а я умру. Мы проиграли. Сказал он монотонно, будто просто перечисляя факты. Но он все равно должен умереть. Бог людей убил госпожу Лунарию. Нами воспользовался для уничтожения миров. И даже устроил бой между 5 драконами-генералами и господином богом-драконом. Непростительно. Это не бог людей. Он не был таким. Будем звать его Хитагами. Я не знаю, почему он стал притворяться богом людей и куда пропал настоящий, но я уверен, у него есть сила бога, и именно его махинации привели нас к концу. Чтобы победить его, нам она тоже необходима. Сказал он, посмотрев прямо на меня. После всего этого я пойду в мир людей и дам ему последний бой. Но в вашем состоянии это плохая идея. Знаю. Я уже точно умру. Шансов на победу у меня нет. Но я должен отплатить ему. Закончив, он взял один из богоцветов и запихнул его себе в грудь. Брызнула кровь, но сам господин бог-дракон засиял. Кажется, немного силы вернулось в его умирающее тело. Но мое возмездие может потерпеть фиаско, так что... Он взял в руки второй богоцвет, положил его своему сыну на грудь, и богоцвет провалился прямо в него. Мой сын переродится! В нем текла кровь господина бога-дракона и бога людей. Он был полубогом с огромным потенциалом сил богов. Он должен узнать как можно больше техник, а пока он не узнает достаточно, чтобы победить, его не должны обнаружить. Но этого не хватит. Он должен узнать, что случилось с богом людей и откуда у Хитагами вообще сила бога. Пока он не узнает все это, победить он не сможет. Сказав это, он взял последний богоцвет и протянул его мне. У меня есть для тебя задание. Есть! Взял я его, отдав честь. Ради господина бога-дракона я научился отдавать честь. Ему я ее в последний раз отдал. Я отправлю моего сына на 10 000 лет в будущее. К тому времени ты должен узнать, кто Хитагами такой, где он будет, какие у него слабости. Узнай, как победить его, и расскажи это моему сыну. Есть! Дав мне задание, он стал наносить еще множество сложных кругов на ребенка. Я не понимал, что это были за круги, но понимал только то, что они дадут ему силу одолеть бога людей. По крайней мере, силы Хитагами были похожи на бога людей. Я ждал, пока господин бог-дракон закончит, а снаружи рушился мир. Но он без устали наносил круги на младенца. Наверное, он предвидел такой исход. Предвидел, что все приведет к этому. Наверное, он все понял еще, когда драконы-генералы пошли против него. Если подумать, господин бог-дракон мог просто плюнуть на нас и отправиться в мир людей. Но он наверняка понял, что тогда не сможет победить. Хитагами, скорее всего, расставил там ловушки на случай, если господин бог-дракон все же придет один. Так что пока драконы-генералы готовились, он, должно быть, придумывал план. Вот и все. Хочешь что-нибудь спросить? Спросил он, закончив рисовать круги. Я начал было медленно мотать головой, но вдруг в нее пришел вопрос. Имя? Имя? Имя вашего сына. Это был конец. Время пришло, а я решать такое не мог. Это был их с госпожой Лунарией ребенок. Господин бог-дракон молчал. Но, судя по всему, тогда он уже все решил. «Орстед», — сказал он, не колеблясь. «Его зовут Орстед», — объявил он. Так сын господина бога дракона, Орстед, был отправлен в будущее. После этого мы с господином богом драконом покинули разваливающийся центр исследований. Он улетел вперед, оставив меня позади. Нашими последними словами друг другу были: «Удачи вам в бою!» «Я ее уже исчерпал». Тогда я видел его в последний раз. Я запрыгнул на Салиакты и, уворачиваясь от падающих скал, полетел в мир людей. По пути я перестал за собой кое-кого ощущать. Хаоса и Максвелла. Они буквально отдали свои жизни, пытаясь остановить разрушение мира. Четвертым стал Хаос, а пятым ушел Максвелл. Может, порядок был другим, но я помню все именно так. Именно благодаря им я сумел сбежать из погибающего мира. Когда я прибыл в мир людей, бой уже начался. Из-за него мир наполнился катастрофами. Смерчи, ливни, цунами, землетрясения и молнии. Также весь мир поглотили страх и ненависть. Под божественным давлением все живое стало бояться расу драконов. Но лично я застыл в изумлении. Дело было в том, что мир людей преобразовался, да так, что я его уже не узнавал. Раньше он целиком состоял из бесконечных лугов и рек, а теперь он был полон гор, лесов, морей, пустошей и пустынь. Он будто вобрал в себя каждый из шести миров. Возможно, после разрушения других миров их мана разошлась по миру людей. Тогда этот мир казался мне несбалансированным. Но сейчас я считаю, что именно он достиг баланса. Я направил Салиакта на гору. Самую высокую гору в мире, будто пытаясь узреть конец боя господина бога дракона и Хитагами. Я не знал, где они сражались, так что мог лишь молиться о победе господина бога дракона. Шанс был мал, но я все же надеялся. Рано или поздно бой подошел к концу, ураганы прекратились, гром утих. Продолжался только слабый дождь. 7 дней и 7 ночей. На 8-й день небо очистилось. Ветра не было, а море было спокойным. Я больше не чувствовал присутствия богов. Ни господина бога дракона, ни Хитагами. Но я знал, господина бога дракона не было уже нигде. Так, миру драконов пришел конец.